из «Златоструя». Сия повесть из книги «Золотая струя», которую книгу принес капитан Иванович Вараки из Андурской пустыни и положил у нас в Архангельском городе. 1. Что увидит отец наш Нифон Троным Рано на пути во святую Софию к обедне? Увидит демона Алазивона и с ним 12 бесов образом страховидных и скверных. Что услышит отец наш Нифонт? Услышит бесчинный плищ бесовский и крики иголки. Докукали бесы князю своему Алазивону. «Ох, горе нам окаянным! Увы, увы! Чуешь ли, Алазивоне, како славит Иисуса в церкви? Язва нам, беда наша, Иисус! Переселись мы, соблажнее христианы! Оборол Иисус адову державу, погубил нашу заманную славу! Ох, увы, увы!» Речит к ним князь Алазивон. «О, беси, дружина моя! Та ли вас печалит кратковременная Иисусова слава? Того ли не знаете? Церковное пение в молчас минуется, а моление отойдет, и станут нас человеки славить и мирскими песнями, и плясанием, и игранием, и будет наша слава не верста Иисусовой». Что послучится, увидите отцу нашему Нифонту после обедни. Прошли мимо святую Софию люди, скоморохи пляшучи и играючи, и в свирели сверяючи, и в сопели сопячи. А на он их глядя играющих человеков, многие крестьяне обвеселились сердцем и учали петь и песни неистово, а иные бить и в бубны, и в гудки гудети. А то, видев, треклятые беси учинились в радости великой. Что увидит еще Нифонт, отец наш? Уж не сами идут человеки в гудки гудящие и в бубны бьющие, влекут их беси невидимую сетью и пуще втемляют им на плясание и на свирели. А вот хозяин некий, сидячи в окне, обрадовался на скоморохов, и его научил бес дать скоморохам рубль за потеху. Тот рубль принял невидимо князь Алазивон, завернул в плат и послал к сатане в бездну. А посланному наказал: «Скажи сатане, царю нашему, вот те дар послал бес Алазиван, буди тебе в честь, а мы, де бесы, многих, но не христиан, уловили». Борзо потечет бес с рублем во адово жилище. Сатана подарки зела обвеселился. А вот мне ка радость, да вот мне велика. Любы мне окаянному христианские жертвы. Того деи невежи не знают. Кто деи дает плясунам да сопельникам, бесу дает. Поспешайте, слуги мои, на землю. Понижайте христиан на песню и на плясню, и на клики, и на скоки. Сатана эти речи говорил, да мало поноровя пришел другой бес, да выложил ему серебра и меди полну калиту. И были эти деньги подданы от беспутных христиан антихристовым детям-скоморохам. О погибели христианской возвеселилась бесова сила на долог час. А все то видел отец наш Нифонт Новгородский духовным о своими очами, и о том печален был. 2. Из той же книги «Золотая струя» слово о Мастриде и девице, которая выколола себе очи сама за любовь свою пречистую. В Александрии Египетской жила девица именем Мастридия, безмолвствуя сидела в дому, проводила юность в постах и молитвах. Дьявол же, завидуя чистоте человеческой, поостряется на девицу, влагает отроку некоему любовное на нее мечтание. Стал он и ходить неотступно около мастридийных палат, стал посылать к ней многовещательные эпистолии, но ответа не получал никогда. Если случалось девице выйти из дому, он смущал ее жалобными взорами, оскорблял ее дерзкими речами. Перестала Мастридия показываться и в церковь. И вот однажды выходит к юноше служанка, говоря: «Иди, зовет тебя госпожа моя». Радостно следует за нею влюбленный, думает исполнить свою мечту, но встречают его гневные очи, горестные речи, и прила в это время Мастриде лен чистый. «По что ты досаждаешь мне? По что печалишь меня? Не даешь мне выйти из дому? Госпожа, я люблю тебя. Горит мое сердце к тебе огнем неугасимым. Ты так меня любишь, юноша, что любо тебе во мне. Очи твои вижу ясные, и очи твои прельщают меня». Мастридия же, беседуя, держала в руках веретено. И когда услышала, что очи прельстили человека, занесла руку и выколола себе веретеном очи. Тогда входит в юношу страх. Он бежит из города и вселяется в пустяне, и в черные облекается ризы, и до смерти плачет о своем согрешении.